Привет, дорогой читатель! Из-за ограничений платформы некоторые сцены вырезаны из этой главы. Но ты всегда можешь найти полную версию в моем телеграм-канале. Жду тебя там. Подписывайся. Глава 12. Тори. Мы добрались до сферы на обед, умудрившись избежать каких-либо розыгрышей адской недели. И я проскользнула между столиками к Джеральдине и клубу ослов, одев солнцезащитные очки на место с урчанием в животе. Мысль о еде все еще вызывала у меня легкую тошноту, но пришло время стиснуть зубы и съесть что-нибудь жирное. «О боже, ваше величество!» — ахнула Джеральдина, заметив меня. «В чем дело? Вы выглядите просто ужасно! Как будто кот нагадил вам на подушку!» Я фыркнула от смеха и со вздохом опустилась в мягкое кресло. «Я страдаю, Джеральдина», — призналась я. «Хотя это и не по вине кота. Могу винить только мистера Джека Дэниелса и его друга из утешительной южной разновидности. Прошлой ночью я перебрала с их компанией и страдаю от последствий». «Ой, ну, святой банановый хлеб! Почему вы сразу не сказали? У меня есть домашнее средство от того, что вас беспокоит. Я могу приготовить его за 3 взмаха задницы мантикоры. Просто подождите, я посмотрю, смогу ли найти лососевых слизней и шепчущую луковую росу». Она поспешила уйти от меня, и я поморщилась. «Я не буду есть ничего со слизнями», — простонала я. «Мне просто нужно что-нибудь вкусное и жирное». «Что ж, посмотрим, что я смогу найти», — предложила София, поднимаясь на ноги. «Я все равно чувствую себя виноватой». «Я большая девочка и могу сама принимать ужасные решения», — пренебрежительно сказала я, хотя все еще была удивлена тем, насколько пьяной оказалась. Я догадалась, что просто где-то сбилась с пути и позволила этому всему выйти из-под контроля. Хотя обычно это было на меня не похоже. «Но я буду любить тебя вечно, если ты покормишь меня. Так что я не стану протестовать против этой идеи». Я огляделась в поисках Дарси, но она все еще не появлялась. Я предположила, что Орион заставил ее найти каждый взорванный кусочек персика и банана в классе. И была просто рада, что он не выделил меня для этого задания. Если бы мне пришлось ползать на четвереньках в поисках разорванных кусочков фруктов, я была уверена, что швырнула бы их в него. Размытое движение метнулось к нам, и мое сердце подпрыгнуло, когда Кали появился на стуле рядом со мной, закинув ноги на стол и откинувшись назад, как будто он был там все это время. «Доброе утро, милая», — сказал он с усмешкой. Я догадалась, что он уже преодолел свое смущение с сегодняшнего утра. В следующий раз нам просто придется поработать усерднее. Диего выпрямился в кресле напротив нас, настороженно разглядывая наследника земли. «Нет-нет», — сказала я, отмахиваясь от Калиба. «Я не могу быть милой этим утром. Я в решительно подавленном настроении, так что, пожалуйста, забери от меня эту свою солнечную улыбку». «Ауч», — сказал Калиб, хватаясь за сердце, как будто я ранила его. Но я только откинула голову на спинку стула, чтобы на мгновение закрыть глаза. «На меня не действует твоя боль», — заверила я его. Калиб соблазнительно понизил голос, но не прилагал никаких усилий, дабы оставаться достаточно тихим, чтобы его не подслушали. «Но я собирался спросить, не хочешь ли ты поиграть со мной в игру?» Диего выплюнул полный рот своего кофе и забрызгал стол между нами. «Чёрт, чувак, осторожнее!» — рявкнул Калиб, уделяя ему немного внимания, пока вытирал свою форму, хотя я была совершенно уверена, что Диего его не доставал. Диего извинился и поспешил за салфетками, а Калиб, прищурившись, наблюдал, как он отступает. «Вошер заглянул на наш секс-урок», — объяснила я, прежде чем Калиб решил отомстить моему другу. «Он немного заинтересовался тобой и мной и заставил меня признаться в нашей охотничьей игре перед всем классом». Я не смогла скрыть гримасу, которая последовала за этими словами. И Калиб наклонился ко мне, нахмурившись. «Когда ты говоришь, что он заинтересовался нами, ты имеешь в виду, что он просматривал твои воспоминания?» — мрачно спросил Калиб. Мое сердце забилось немного сильнее в ответ на угрозу, прозвучавшую в его голосе. И я смогла только кивнуть в ответ. «Я разберусь с этим, милая. Этому старому извращенцу нужно напомнить, за кем он шпионит». Он внезапно поднялся на ноги, и я двинулась, чтобы поймать его за руку, прежде чем он смог убежать. «Что ты собираешься делать?» — спросила я, и он удивленно посмотрел на меня сверху вниз. «Я собираюсь убедиться, что он не полезет тебе в голову», — пообещал он. «А пока можешь пообедать и набраться сил для нашей игры». Калеб наклонился, как будто собирался поцеловать меня, но я отодвинулась. «Я не могу сегодня играть», — сказала я, качая головой, хотя от этого звон в ушах стал только громче. «Я здесь наполовину умираю, потому что слишком много выпила прошлой ночью». «О, и это все? Ты начала заставлять меня думать, что я тебе больше не нравлюсь», — поддразнил Калеб. Он потянулся, чтобы обхватить мою щеку, и мои губы приоткрылись, чтобы выразить какой-то протест по поводу того, что он прикасается ко мне так публично. Но прежде чем я смогла, теплый поток магии скользнул по моим венам. Пульсация в моем мозгу отступила, за ней быстро последовало болезненное чувство в животе и все остальные симптомы адского похмелья, которое мучило меня. Я удивленно уставилась на Калеба, и он наклонился, чтобы сказать мне на ухо: «Теперь поиграешь со мной?» Его щетина задела мою щеку, и я повернулась, чтобы посмотреть на него, когда он отступил на несколько дюймов. «А что, если я не захочу сегодня?» Я вздохнула. Калеб надулся, и улыбка тронула мои губы. «Тогда, я думаю, мне просто придется укусить тебя здесь». Он откинул мои волосы назад через плечо и прикоснулся губами к моей шее. От прикосновения мою кожу начало покалывать, и я прикусила губу. Он поцеловал меня в шею, переместившись на дюйм выше, снова поцеловав меня. Я прочистила горло и оттолкнула его на шаг назад, пытаясь скрыть реакцию моего тела на него. Но так как он, вероятно, мог слышать быстрый ритм моего сердца, я сомневалась, что могла его одурачить. «Сначала я хочу поесть», — предупредила я его. «Я сыграю с тобой в без 20 час, и таким образом у меня будет 5 минут, чтобы добраться до класса после того, как выиграю». «Ты не выиграешь», — заверил он меня на мгновение, проведя пальцами по моему колену, прежде чем отскочить от меня. Я огляделась из-под своих солнцезащитных очков, чтобы посмотреть, сколько людей заметили этот момент. Я действительно не хотела, чтобы меня как-то публично отметили, принадлежащий Калебу. Я не была его девушкой и не хотела, чтобы кто-то думал, что была. Когда я взглянула на диван наследников, то обнаружила, что Дариус смотрит прямо на меня, и мое сердце подпрыгнуло от удивления. Я не могла толком понять, каким взглядом он на меня смотрел, но что-то в нем заставляло меня чувствовать себя неловко. Я опустила глаза и сняла солнцезащитные очки, бросив их обратно в сумку, когда провела пальцами по волосам, очень тонко сделав из них занавеску, чтобы не видеть Дариуса. София и Диего появились одновременно и поставили на стол несколько больших пицц и пару мисок с картошкой фри. Я поблагодарила их широкой улыбкой и принялась за работу. «Куда делся кровосос?» — спросил Диего, не потрудившись скрыть усмешку на своем лице. Однако он, казалось, не очень-то стремился показать свою неприязнь к Калебу прямо в его лицо. «Думаю, что он пошел сказать Вошеру держаться подальше от моей головы», — сказала я. «На что у меня нет никаких претензий. Если он сможет удержать этого подонка подальше от моих грязных мыслей, то я полностью за». «Полагаю, что он захочет что-то взамен за эту услугу», — мрачно сказал Диего. «Наследники не делают что-то по доброте душевной». Я пожала плечами, не желая обсуждать это с Диего. Я знала, что мне следовало держаться подальше от всех наследников. Но Калеб продолжал притягивать меня. И, по крайней мере, с ним не было никакой путаницы в том, чего он хотел от меня. Мое тело и кровь. Хотя иногда я не была уверена, чего он желал больше. Дарси появилась, когда я доедала свой второй кусок пиццы и со вздохом опустилась на стул. «Орион ведет себя как осел, — спросила я, оценивая ее настроение. «А когда нет?» — ответила она, избегая моего взгляда, когда взяла немного пиццы для себя. У меня возникло ощущение, что она сдерживается, но я решила не давить на нее в присутствии остальных. Хотя представляла, что это связано с тем, что Орион был мега-мудаком. «Как вы себя чувствуете по поводу завтрашнего воздушного испытания?» — спросила София, и я была рада перейти к теме, которая не касалась моей сексуальной жизни. Остаток трапезы мы провели, обсуждая наши теории о том, что может быть связано с испытанием, и я тайком следила за временем. Незадолго до 20:00 я отодвинула стул и попрощалась со своими друзьями. Дарси бросила на меня понимающий взгляд, когда я не сказала, куда иду, и я пообещала встретиться с ней за пределами класса Таро через 20 минут. Калиб все еще не появился, но я была уверена, что он начнет охоту вовремя. Я не собиралась совершать ту же ошибку, что и в прошлый раз, спрятавшись внутри. Ему было легче найти меня, потому что он мог различить мое сердцебиение в тишине. Сегодня дул сильный ветер, поэтому я намеревалась спрятаться в лесу, где скрип ветвей и свист ветра в листьях должны были заглушить звуки моего тела. Я быстро срезала тропинку между деревьями в лесу стенаний, сходя с главной дороги, пока не нашла огромное дерево, которое наполовину сгнило, оставив пустоту у основания. Я протиснулась внутрь, используя тепло своей магии огня, чтобы высушить пространство, прежде чем сесть и ждать. Затем достала из сумки атлас, чтобы посмотреть время, и улыбнулась про себя. «Давай посмотрим, сможешь ли ты найти меня теперь, Альтаир?» Я открыла Фейсбук и посмотрела сегодняшнее уведомление. Калиб был отмечен в нескольких порнофильмах «Пегасекс», на которые я отказалась нажимать, несмотря на то, что они доставляли мне удовольствие. Хэштег «Бросай» его тоже был в тренде наряду с несколькими фотографиями Макса Ригеля, моя любимая из которых включала плохо отфотошопленное изображение его верхом на грифоне и в ковбойской шляпе. Слух, пущенный Джеральдиной о какашках грифона, которыми он был покрыт во время игры в питбол, разгорелся, как лесной пожар. Пока я прокручивала страницу, появился новый пост, и когда открылись комментарии, мне пришлось бороться с тем, чтобы не рассмеяться вслух. «Макс Ригель. Любой, кто несет здесь обо мне всякую чушь, в следующий раз, когда мы встретимся, окажется утопленным. Хэштег «Помни, кто я», хэштег «Месть сладка». Комментарии. Тайлер Корбин. Да, ребята, не валите на него. Хэштег «Правда о какашках», хэштег «Все слышали о Дрестуне». Кэти Маккензи. Не стыдись того, кто ты есть. С любовью и поддержкой всегда с тобой, Макс. Хэштег «Будь самим собой». Мне нужно было перестать их читать, иначе я определенно выдам себя, засмеявшись достаточно громко, чтобы Калиб меня услышал. Минуты тянулись мучительно медленно, но чем ближе они подходили к концу крайнего срока, тем сильнее росло мое волнение. Оставалась всего одна минута, а я все еще не слышала никаких признаков приближения Калиба ко мне. Как только я начала думать, что он у меня в рукаве, ветер донес до меня звук моего имени, и я заметила Калиба, крадущегося сквозь деревья впереди, пока он искал меня. Я сидела глубоко в тени полого ствола и была уверена, что он не сможет увидеть меня, если не подойдет поближе. Мое сердце бешено колотилось, и я отчаянно боролась, чтобы оставаться совершенно неподвижной. Ветер дико дул сквозь деревья, заставляя листья шелестеть, а ветки скрипеть и стонать. Я была уверена, что этого было достаточно, чтобы скрыть тихие звуки моего сердцебиения и легкое дыхание. Он был прямо там, но мне определенно удалось хорошо спрятаться от него. И таймер на моем атласе отсчитывал последние несколько секунд. 3, 2, 1... «Ради всего святого!» — крикнул Калиб со стороны тропинки. Последовал оглушительный грохот, и я выглянула из полого ствола, который использовала, чтобы спрятаться, как раз вовремя, чтобы увидеть, как дерево рухнуло на землю. Я вздрогнула от дрожи, сотрясавшей землю у моих ног, и заколебалась, не желая привлекать к себе внимание. Но все же медленно вышла, не уверенная, стоит ли мне подходить к нему или нет. Он казался по-настоящему сердитым, безумно расстроенным, как кто-то, только что проигравший в глупую игру. Прежде чем я смогла решить, хочу ли узнать, сколько этого гнева было направлено на меня, Кали повернулся и заметил меня. Я одарила его победной ухмылкой. Его глаза горели яростью, но при виде меня в них вспыхнуло торжество. Прежде чем я успела что-либо сказать, он бросился ко мне, используя свою вампирскую скорость, и я ахнула, когда он прижал меня спиной к огромному стволу дерева, прежде чем завладеть моим ртом. Вспышка боли пронзила мой позвоночник от силы, которую он использовал, чтобы впечатать меня в дерево. И я дернулась от его поцелуя, чтобы ударить по руке. «Ау, придурок!» — проворчала я. И вспышка возбуждения на мгновение осветила его лицо, прежде чем он опустил голову в извинении. «Прости», — выдохнул он, наклоняясь, чтобы проложить дорожку поцелуев вдоль моей шеи и говоря между ними. «Но я думал об этом все утро, а потом, когда мне показалось, что ты сбежала, я просто потерял контроль на мгновение и...» «Тебе не показалось?» — поправила я. «Я действительно сбежала. Время вышло, и я победила. Так что ты не получишь свой приз». Я положила руки ему на грудь и заставила отступить на шаг, хотя он мгновение сопротивлялся. «Но...» Брови Калиба сошлись вместе, когда он посмотрел на меня, и голод в его взгляде заставил меня прикусить губу. Как бы мне ни хотелось держаться твердо и отказать ему вообще в чем-либо, зов его плоти действительно заставлял меня сомневаться в этом выборе. «Ты не можешь укусить меня!» — твердо сказала я. Об остальном я еще не совсем решила. «Ну же, Тори, я почти тебя...» «Почти не принесет тебе победы!» Его взгляд все равно переместился на мою шею, и я прищурилась. «Если ты укусишь меня после того, как я выиграла, я больше не буду с тобой играть», добавила я, чтобы довести до него свой аргумент. «Если мы не будем придерживаться правил, то в этом вообще нет смысла». Калиб нахмурился, и на полсекунды я подумала, что он все равно бросится на меня и осушит. Вместо этого он внезапно повернулся, запустил пальцы в волосы и начал расхаживать взад-вперед. Он издал стон разочарования, и моя улыбка стала шире от победы, когда он метался взад и вперед передо мной, как зверь в клетке. Я наблюдала за его движениями с колотящимся сердцем, чувствуя, как от него исходит разочарование, и задавалась вопросом, не придется ли мне отбиваться от него. Это определенно выглядело так, как будто он боролся с решением о том, будет ли придерживаться правил или нет. Он остановился так же внезапно, как и начал ходить, повернувшись, чтобы посмотреть на меня со злой улыбкой. «Тогда ладно. Что ты получаешь за победу?» — спросил он глубоким и манящим голосом. Мои губы приоткрылись, но у меня не было для него ответа. Все, о чем я когда-либо думала, когда мы играли в эту игру раньше, был тот факт, что я смогла бы избежать укуса. Сама я никогда не думала о том, чтобы претендовать на приз. «Похоже, тебе нужна награда», — надавил Калиб, вторгаясь прямо в мое личное пространство. Он медленно поцеловал меня. Его губы двигались против моих в болезненном мягком танце. Он прижал меня к себе, нежно раздвигая мои губы и просовывая свой язык мне в рот, чтобы погладить по моему. Стон желания вырвался у меня, когда я отдалась поцелую. Его рука соскользнула, чтобы обхватить мою ягодицу, когда он притянул меня ближе. Кали подстранился и на мгновение заглянул мне в глаза. Улыбка тронула его губы, когда он медленно опустился передо мной на колени. «Что ты делаешь?» Выдохнула я в тревоге, оглядываясь по сторонам. Мы были посреди леса стенаний, и я могла видеть тропинку, которая вела от сферы к башне Эйр, не более чем в 10 метрах позади нее. Если бы кто-нибудь прошел мимо, он бы наверняка увидел нас. А это был довольно популярный маршрут. «В чем дело, Тори? Боишься?» Калиб выдохнул, положив руки мне на колени, и начал скользить ими вверх по моим бедрам под школьной юбкой, все время не сводя с меня пристального взгляда. Звезды вспыхнули перед моими глазами, и его имя сорвалось с моих губ. Калиб поднялся на ноги, Схватил меня за талию и прижал к дереву, крепко поцеловав. «Ты такая чертовски горячая, Тори!» Прорычал он, снова целуя меня. Я схватила его за рубашку спереди и притянула ближе. Мое тело жаждало большего, хотя я знала, что мы, должно быть, уже опаздываем на урок. Я чувствовала, каким твердым он был, когда прижимался ко мне, и меня охватило желание потребовать от него больше, всего его. Его губы переместились к моему горлу, и я почувствовала, как его клыки уперлись в кожу, там, когда он забавлялся идеей укусить меня. «Ты действительно собираешься нарушить правила?» Поддразнила я, когда мне удалось восстановить контроль над своим дыханием. Калип остался, его мышцы были напряжены, а зубы так близки к тому, чтобы проколоть мою кожу. Он страстно застонал и заставил себя отодвинуться, прежде чем посмотреть мне в глаза. «В следующий раз я выиграю», — пообещал он мне. Мои глаза сверкнули вызовом, и я протянула руку между нами, чтобы провести по твердой длине его возбуждения под штанами. Я наклонилась ближе к нему и потерлась об него несколько раз, вызвав рычание желания с его губ. «Может быть, тогда я отплачу тебе тем же?» Калип снова застонал, украв еще один поцелуй на долгую секунду, прежде чем отстранился. Он покачал головой, как будто пытаясь прийти в себя, и я рассмеялась. «Могу я теперь обратно получить свое нижнее белье?» — спросила я, протягивая руку. Калип вытащил мои красные трусики из кармана и дразняще улыбнулся мне. Я думаю, что это было бы хорошим утешительным призом для меня», — возразил он. Я закатила глаза и попыталась выхватить их у него, но он использовал свою скорость, чтобы засунуть их обратно в карман. «Увидимся позже, Тори». Он поцеловал меня на полсекунды, а затем убежал так быстро, что скрылся из виду, прежде чем я успела сказать хоть слово в знак протеста. Из-за него я опоздала на урок Таро, и теперь мне придется появиться там без нижнего белья. «Чёртов вампир!» Я судорожно вздохнула и провела рукой по волосам, смущенно оттолкнувшись от дерева и поспешив на урок Таро. Я опоздала почти на 15 минут, к тому времени, когда добралась до палат Меркурия, и, собравшись с духом, открыла дверь в подземный класс, готовая столкнуться с любым наказанием, которое Вошер решит назначить. «Извините, профессор!» Начала я, широко распахнув дверь, и он оглянулся на меня, когда я явно прервала его выступление. «Меня задержал...» «Мистер Альтаир сообщил мне, что ты опоздаешь на урок. Не беспокойся об этом. Пожалуйста, не стесняйся сказать ему, что я согласился с его... использованием его источника». Быстро сказал он, взглянув на меня, затем опустил глаза, сложив руки перед собой. На мгновение я могла бы поклясться, что его руки дрожали, но он сжал их в кулаки, прежде чем я смогла убедиться в этом. «О, ну, тогда ладно». Я направилась к своему месту рядом с Дарси, хмуро глядя на нее в замешательстве. «Сэр!» — пропищала Кайли Мейджор, на ее лице было написано возмущение. «Вы сняли с меня 10 баллов за опоздание на одну минуту. Разве справедливо, что...» «Как я уже сказал, мистеру Альтаиру понадобился его источник. Я вряд ли откажу одному из наших самых многообещающих и влиятельных студентов в услуге, когда он просит об этом так вежливо. Не забывай, что наследники – будущие лидеры Солярии, мисс Мейджор. А теперь, пожалуйста, мы можем вернуться к нашему уроку». Кайли нахмурилась, но сдалась, и я скользнула на свое место. Дарси подняла бровь, глядя на меня, и я пожала плечами в ответ. Я знала, что Калип собирался сказать ему, чтобы он отступил. Но, похоже, в процессе он напугал его до смерти. Я вытащила свои книги и колоду Таро из сумки и откинулась на спинку стула, чтобы послушать, как Вошер продолжал то, что говорил, прежде чем я прервала его. Так что, да. Боюсь, это будет последний урок Таро, который я веду для вас», — сказал он, и я даже не потрудилась скрыть ухмылку на своем лице в ответ. Директор Нова только что подтвердила, что на следующей неделе те из вас, кто переживет час расплаты, будут обучаться у профессора Нокса, который недавно решил заняться преподавательской деятельностью. У него есть дар истинного зрения, что означает, что он время от времени видит реальные проблески будущего. И несмотря на свой юный возраст, он был лучшим в своем классе. Так что я уверен, что он будет адекватной заменой мне. Хотя, конечно, многие люди ценят опыт больше, чем молодость, так что, возможно, вы все будете скоро умолять меня вернуться и удовлетворить вас». Он подмигнул нам, и я отпрянула, хотя, к счастью, его взгляд был направлен не на меня. «Я бы предпочла ему кого угодно», — прошептала я Дарси и остальным вполголоса. «Если он молод, может быть, на него тоже будет приятно смотреть. Как на Ориона?» — пошутила София. «Без шансов, если мы окажемся с двумя горячими учителями», — усмехнулась Дарси. «И вы называете Вошера извращенцем?» Диего поворчал, и я закатила глаза, глядя на него. «Как будто ты будешь жаловаться, когда мы начнем физическое воспитание с профессором Престос. У тебя просто жук в заднице, потому что ты все еще не получил свою шапку обратно». «Моя бабушка связала эту шапку для меня перед смертью», — прорычал Диего. «Ну, тебе хотя бы повезло. Мои родители умерли до того, как успели связать мне хоть что-то». Отрезала я в ответ. Дарси прикусила губу в улыбке и подняла бровь, чтобы сказать, что я переступаю черту стервы. Я вздохнула. Большую часть дней я придерживалась этой линии и обычно не приспосабливала свою личность к горю из-за украденных шапок. «Сегодня, думаю, вы готовы начать учиться правильно раскладывать карты», — объявил Вошер. «Если вы разделитесь на пары, а затем перетасуете свою колоду, я подойду и проинструктирую вас, как их разложить. И прочитать по отношению друг к другу. Существует множество способов интерпретировать карты в зависимости от порядка их раскладывания и энергии, которую вы излучаете, перетасовывая колоду». Вошер направился в дальний конец класса, и я откинулась на спинку стула, когда Дарси начала тасовать свои карты. Диего пробормотал что-то по-испански, прежде чем встать и спросить Вошера, можно ли ему сходить в туалет. Дверь за ним захлопнулась, и София протяжно присвистнула. «Он в таком плохом настроении с тех пор, как началась адская неделя», — прокомментировала она. «Да, ему действительно нужно разобраться со всей этой шляпой», — сказала я, фыркая от смеха над собственной шуткой. София тоже засмеялась, и Дарси ухмыльнулась. Но она явно пыталась сдержать свое веселье. «Он обидчив из-за Ориона с тех пор, как тот сломал его шкатулку», — объяснила она. «Но у меня нет сил на его перепады настроений», — вздохнула я. «Они изматывают меня». «А я думала, это Калиб», — поддразнила София, и я снова рассмеялась. «В его мечтах!» Однако я скрестила ноги под столом, поджав губы при воспоминании о том, как он украл мои трусики. Я была не менее чем впечатлена этим трюком. «Думаю, что если Диего просто вернет шапку, он...» Дарси ахнула. Ее пальцы крепко сжали одну из карт в колоде, когда она вытащила ее. «Не говори мне, что это еще одна!» Прошипела я, наклоняясь ближе, когда она положила карту на стол между нами. Императрица смотрела на нас с карты, полулежа на стуле в платье, усыпанном красными розами, и в короне из звезд. Я потянула руку, как будто не могла совладать с желанием сделать это, и провела указательным пальцем по центру карты. Дрожь пробежала по моему позвоночнику, когда магия на карте воззвала ко мне, и я обменялась напряженным взглядом с Дарси. «Как Аструм все это устроил перед смертью?» — спросила я. «Казалось, что он был пойман, когда его убила тень. Но каждый раз, когда появляется одна из этих карт, я думаю, что он планировал, чтобы мы нашли их до того, как его убили». «Не обязательно», — пропищала София. «Предметы особой важности могут оставаться связанными с духами после того, как они уходят. Есть множество примеров того, как могущественным Фейри удавалось посылать сообщения живым из-за завесы». Я глубоко вздохнула, впитывая это. «Так зачем же тогда делать сообщения такими загадочными?» — вздохнула Дарси. «Почему бы просто не сказать все ясно, а не давать расплывчатые предупреждения о вещах или фрагментах информации, которые мы сами не можем собрать воедино?» «Может быть, все искажается при переводе?» — предложила София. «Значит, все, что нам нужно, Это найти призрака, который захочет перевести для нас, и все готово», — невозмутимо произнесла я. «В любом случае, что вообще означает императрица?» «Она ассоциируется со всем материнским», — мгновенно объяснила София. «Она часто олицетворяет создание жизни, беременность, романтику». «Что ж, будем надеяться, что это не предсказание», — сказала я с преувеличенной дрожью. «Последнее, что мне нужно, — это маленький ребенок-вампир, кусающий меня за пятки». Дарси рассмеялась. «Тебе лучше убедиться, что ты выучила то заклинание, которому нас научил Орион, прежде чем снова пойдешь к Калибу. Я не буду нянчиться с ребенком, который кусается. Ты должна признать, что из моих больших зеленых глаз и светлых кудрей Калиба получился бы чертовски милый ребенок», — подразнила я. «О, и тогда мы навсегда бы застряли с наследниками!» Дарси изобразила, как ее вырвало в сумку, и я рассмеялась. «Аргумент принят. Я повторю заклинание дважды, чтобы быть наверняка уверенной. Может быть, тогда мы посмотрим, прольет ли это послание какой-нибудь свет на императрицу», — предположила я, подозрительно разглядывая карту. Дарси кивнула, протягивая руку, чтобы перевернуть ее. «Во дворце душ покоится невыразимая тайна. Найдите свет, который горел после пожара». «Ясно, как всегда», — сказала я, раздраженно откидываясь на спинку стула. «Какой смысл посылать нам эти сообщения, если они всегда такие чертовски загадочные? Как думаешь, мы когда-нибудь получим то, что просто скажет, рядом с тобой лежит папка, полная ответов?» — спросила Дарси. «Надеюсь, потому что для меня это ничего не значит», — сказала я с отвращением, отбрасывая карту от себя. «К черту призрачную карту!» Она подхватила случайный ветерок, перевернулась и приземлилась прямо на стол перед нами. Я нахмурилась, глядя на нее. «Чёртова призрачная карта». «Но первая половина довольно понятна», — сказала София, приподнимая бровь и глядя на нас. «Нет, непонятно», — не согласилась я. «Но дворец душ — это дворец вашей семьи», — медленно сказала она. «Там, где жили жестокие король и королева, до того, как их убили». «Я этого не знала», — выдохнула Дарси, откидываясь на спинку стула. «Мы почти ничего о них не знаем», — добавила я, скривив губы. «Но, может быть, пришло время нам это выяснить? Кому теперь принадлежит дворец?» «Ну...» — София посмотрела между нами двумя. «Я предполагаю, что вам». Я фыркнула от смеха, и Дарси выдохнула, когда взяла карту. «Все время забываю, что мы на самом деле принцессы», — сказала она, качая головой. Я посмотрела на нее, и улыбка приподняла уголок моего рта. «Да, мы грёбаные принцессы, и у нас есть чертов дворец. Может быть, нам пора навестить его? Ты правда думаешь, что мы сможем?» — спросила Дарси, и ее глаза на мгновение загорелись возбуждением от этой идеи. «Может быть, кое-что из вещей наших родителей все еще там?» Я судорожно сглотнула при этой мысли, нахмурившись, потому что не думала об этом. Я больше думала о хранилищах золота, чем о чем-то, что могло бы связать нас с людьми, которые привели нас в этот мир. Внезапно у меня в груди стало немного тесно от мысли отправиться туда. И мне пришлось бороться с мыслью отказаться от плана еще до того, как мы его составили. «Возможно, нам следует сначала сосредоточиться на том, чтобы пройти час расплаты на этой неделе», — сказала я, надеясь, что не было очевидно, что идея узнать больше о наших родителях заставила меня чувствовать себя неловко. Дарси бросила на меня взгляд, который говорил, что она видела меня насквозь, и я слегка пожала плечами в ответ. «Думаю, ты, наверное, права», — согласилась она, но я не упустила намек на разочарование в ее тоне. «Но, может быть, потом мы сможем спросить Нову о том, чтобы посетить дворец?» «Конечно», — согласилась я, кивнув. «Мне просто придется смириться с этим. В любом случае, это не имело значения. Король и королева были просто двумя мертвыми личностями, которых я никогда не знала. Даже если бы их вещи все еще заполняли дворец, это бы не изменило того факта». Остальная часть урока прошла быстро, хотя Диего был в хорошем настроении после того, как вернулся с перерыва в туалет. Я наполовину подумывала извиниться перед ним, поняв, что, возможно, вела себя как сука. Но он тоже был хорош, так что я была почти уверена, что мы квиты. Без сомнения, он достаточно скоро справится с этим. Мы покинули класс, и Вошер не подошел ко мне ни разу. Я не могла не выразить часть своего восхищения Калибом в ответ. Возможно, он был чертовым вором нижнего белья, но если ему действительно удалось отпугнуть Вошера от меня, я с радостью заплатила бы за это трусиками. Тем не менее, нашим следующим уроком была стихия огня, и я не собиралась проводить его без нижнего белья. Мы попрощались с Диего, и я заставила Дарси и Софию поспешить по тропинке на территорию, объяснив им по дороге мою проблему. Когда они перестали смеяться, мы, наконец, добрались до огненной арены, пораньше, чтобы подождать с полным намерением забрать мои трусики у Калиба до того, как начнется урок. Я ждала снаружи, пока он прибудет, а рядом со мной была очень довольная Дарси. Она все время старалась не смеяться, а я пыталась выглядеть раздраженной, глядя на нее. «А вот и похититель трусиков», — сказала она вполголоса, когда Калиб появился на тропинке. «Я не должна была тебе рассказывать». Пробормотала я, закатывая глаза, когда она фыркнула от смеха. «Как думаешь, он вернет их? Я собираюсь заставить его!» Уверенно сказала я, шагая вперед, чтобы встретить Калиба, который расплылся в улыбке, заметив меня. «У тебя есть кое-что мое!» Обвинила я, скрестив руки на груди и преградив ему путь. «Правда?» Спросил он, притворяясь удивленным. «Что же это?» Я оглядела других студентов, которые проходили мимо нас в раздевалке, и уставилась на него мертвым взглядом. «Ты знаешь что?» «Напомни мне», — бросил вызов Калиб, подходя немного ближе. В этот момент появился Дариус. Он направился прямо к нам, и мои щеки вспыхнули, когда его взгляд остановился на мне. Я чувствовала себя нелепо, неловко рядом с ним после прошлой ночи. И у меня не было ни малейшего желания разговаривать с ним сейчас. «Забудь», — быстро сказала я, отворачиваясь от Калиба, прежде чем Дариус добрался до нас. «Ты можешь забрать их обратно, если пообещаешь провести сегодняшний вечер со мной в доме Терра», — крикнул Калиб. Я повернулась к нему с хмурым видом. «Нет», — решительно сказала я, для верности отмахиваясь от него. Затем отвернулась, прежде чем он успел сказать что-нибудь еще, и направилась в раздевалку вместе с Дарси. «О боже, ты бы видела его лицо, когда повернулась к нему спиной», — сказала она со смехом. «Думаю, ты очень разозлила его». «Неважно, он кричит о том, что мы встречаемся перед всей чертовой школой. Я не его девушка. И никого больше не касается, чем мы занимаемся. Плюс он украл мое нижнее белье, так что...» Я пожала плечами, не желая признавать, что на самом деле Дариус был тем, кто напугал меня. «Ну, ты всегда знала, что в конце концов он все равно бросит тебя ради Пегаса. Рок зовет», — сказала она, и я ухмыльнулась в ответ. «Эта шутка никогда не устареет».